«Уехала в Гумма?» — спросил он. «Ох, вот Анна была такая бедовая, все ей чего-то не хватало. Вот и решила уехать. Не то, чтобы ей тут не нравилось, а просто хотелось на новое место». «Как они познакомились со своим мужем, с Акудзо Накаямой?» «Этого я точно не знаю. Пошла работать на фабрику в Тояма, там вроде и познакомились». «А Накаяма-сан тоже работал на этой фабрике?» «Работал, работал. Когда она закрутила с ним любовь, дядюшка с тетушкой рассердились. Вспомнить страшно. Как-то, мол, неизвестно с кем, человек, мол, чужой. Ну, вот они и сбежали». «Сбежали? Они еще не поженились, а уж глядь, ребеночек. Дядюшке с тетушкой как объяснить? Начнут спрашивать, от кого, какого роду племени. Вот и убежала она с Накаямой, как была тяжелая». «Вероятно, этот ребеночек стал впоследствии отцом или матерью Сидзуэ. Стало быть, они поехали в Гумма и там поженились, так?» «Поначалу родители рассердились, хотели наследство лишить». «А как узнали, что у дочки ребенок?» «Небось, нет. Я случайно...» «А она отсюда не как сбежала. Года через два». «Это теперь молодежь?» «Да, ведь нужна была». «И на один час». Картина не знала, какой конец был уготован героине этой любовной истории, и в ее голосе сквозила зависть к двоюродной сестре, без оглядки побежавшей за своей любовью. «Вы сказали, что Отане-сан давно не шлет вам вестей. А что, раньше она писала?» «Писала иногда. Вспомнить напишет». «А часто писала?» «В последний раз письмецо пришло лет 10 назад. А может, 20». Есина задумалась, перебирая свою длинную, но, вероятно, не слишком богатую событиями жизнь. «О чем было то письмо?» «Да как вам сказать? О том, как живет. Точно-то не помню о чем». «Письмо, наверное, не сохранилось?» — спросил Мунесуэ, скорее для порядка. «Как-никак, прошло не меньше 10 лет, а может быть и много больше». Однако Есина вопрос не удивил. «Может, и сохранилось. В комоде надо поискать. Я, как старый стал, все берегу, ничего не выбрасываю». «Так поищите, пожалуйста. Очень вас просим. Неужто будет прок от старой бумажки? Будет обязательно. За этим мы и ехали». «Ну, погодите, я сейчас». Есина прогнала кошку и поднялась с неожиданной легкостью. Сидя, она производила впечатление сгорбленной, но оказалось, что годы почти не согнули ее. «Осинтян, пособи ко мне», — позвала Есина девушку. Та все это время слушала разговор, стоя за спиной у хозяйки, сгорая от любопытства. Видимо, профессия гостей не только не отпугивала ее, а, напротив, дразнила воображение. «Давайте поищу», — отозвалась Осин, очень довольная тем, что Есина своей просьбой как бы узаконила ее присутствие в комнате. Они вышли в соседнюю комнату, там что-то зашуршало и зашелестело, и вскоре Есина вернулась с пачкой старых писем в руках. «Вот нашлись», — радостно объявила она. «Неужели нашлись?» Полицейские невольно затаили дыхание. «Вдруг в письмах Таны есть какие-нибудь сведения о Джонни Хейварде или убийце?» «Тут у меня самые памятные письма. Берегу я их», — объяснила Есина. «От нее, по-моему, тоже есть. Вижу, что я худо, мелко читать не могу». Письма пожелтели и, казалось, вот-вот рассыплются. «Можно взглянуть?» «Глядите, глядите». Мунесуэ разделил пачку на две части, отдал одну Йокаватари, и они начали просматривать письма. «Это было письмо или открытка?» — спросил Мунесуэ. «Вот Анны-сан все больше открытки присылала». «Обратный адрес там был?» «Да, она ясно пишет, вы разберете». «Сколько тут примерно ее писем?» не то три, не то четыре.